Глава 11. Очередной сброс магии прошел без происшествий. Следующий, надеюсь, сделаю уже за пределами Академии. 10 дней. Всего 10 дней. Опять шептала я, вжимая руки в землю, и старалась не обращать внимания на новые чувства, поселившиеся в сердце. Едва уловимое сожаление от того, что этих самых дней осталось так мало. Наши встречи с Кристоном в библиотеке продолжались. Но теперь я не могла полностью раствориться в книгах, как раньше. Я чувствовала каждый его взгляд как прикосновение. Могла с точностью до миллиметра сказать, куда он смотрит. На лоб, скулы, губы, шею. Боялась поднять лишь раз голову, встретиться с его глазами и снова ощутить пугающую дрожь в теле, от которой горят щеки и замирает сердце. Мы в основном молчали. Каждый короткий вопрос заканчивался сбитым дыханием и охрипшим голосом. И у него, и у меня. Никогда не думала, что буду вести себя как сентиментальная дурочка. Попадусь на удочку привлекательного повеса, отпрыска древнего рода, сына императора, как многие другие до меня. И в страшном сне такое не приснится. Где моя извечная невозмутимость и хладнокровие? Я ничего не могла поделать со своим бунтующим телом. Головой я понимала необходимость вести себя спокойно и сдержанно. Но кожа приливала кровь, и глупый подлый румянец заливал скулы, выдаваясь головой. Иногда с безумной надеждой я ждала окончания учебы. Хотела вырваться из академии, пока не стало слишком поздно. Иногда жалела, что при проверке не выхватила из потока луч. Тогда бы я училась 3 года. И целый дополнительный год провела бы рядом с Кристоном. Наши совместные завтраки, случайные встречи в коридорах Академии начисто уничтожили выдержку. После них сердце колотилось как ненормальное, пульс долго грохотал в ушах, мешая сосредоточиться на лекциях. Мне казалось, все студенты и преподаватели слышат его стук. Георг наблюдал за нами, как коршун. Интуиция ему говорила, что что-то изменилось. Но реально он видел то же самое. Сухие приветствия, формальные разговоры. Предполагаю, в нашей комнате был его шпион. Или 2. Так как каждое утро ему докладывали, где я ночевала. На каждой лекции он садился со мной, а на практических занятиях старался держаться поближе. После обеда в расписании стояло очередное практическое занятие по верховой езде. В конюшнях нам выдавали лошадей и сбрую. Мы должны были сами оседлать их, а потом после урока завести в стойло и почистить. На этот раз учитель не стал давать обычные задания. Прыжки через барьер, ориентирование на местности и прочее. А велел следовать за ним. На самом деле территория академии была огромной, а забор ограничивал лишь здание и хозяйственные постройки. Раньше мы всегда направлялись на юг. Там была равнинная местность. Сейчас же повернули на север, к видневшимся вдалеке горам. Георг приблизился вплотную ко мне и медленно поехал рядом. «Мне кажется, что отец хочет объявить наследником не меня», — начал принц странный разговор. Я бросила на него вопросительный взгляд. Парень смотрел перед собой и кусал губы. Узкое худощавое лицо было бледным и хмурым. Почему я думала раньше, что он некрасив? Очень даже симпатичный мальчик. Черты лица тонкие, одухотворенные, так и кричат о благородстве. Еще бы характер подправить. «Что за чушь?» — фыркнул я намеренно грубо. «Ты официальный наследник, первый в очереди на престол». «Не знаю». Он передернул плечами. Последний раз, когда я приехал, отец недвусмысленно намекнул, чтобы я особо не рассчитывал на императорскую корону. «Он просто тебя пугает», — убедительно заявила я. «Чтоб ты лучше учился и был примерным сыном». «До меня в семье императора никогда не рождались видящие», — продолжал Георг угрюмо, словно не слышал моих слов. «Императорами и императрицами были истоки. Первый в роду мастер – мой отец, Ламар 11-й. Может быть, дедушка с бабушкой еще родили бы кого, но они рано погибли. А Ламар 19-й будет видящим, успокойся». «Да что с ним сегодня? Где тот назойливый и высокомерный принц, который доставал меня целый год? Уверенный в себе, наглый, распущенный. Не мог же он так измениться за несколько недель?» «Отец сказал, что из-за меня род вырождается». «Ты-то тут при чем?» Я протянула руку, положила ему на плечо и крепко сжала. «Если вырождается, то скорее из-за него самого». Я посмотрела на мрачного парня и быстро поправилась. «Извини, и вообще, ты решил меня сделать своей жилеткой?» Я возмущенно толкнула его в плечо, довольно ощутимо. «В последнее время ты постоянно жалуешься на жизнь. Возьми себя в руки. Ты принц или свиной хвостик?» От принца прилетел изумленный взгляд. «У тебя бывают такие выражения иногда, что я теряюсь в определении твоего образования. Иногда мне кажется, что ты аристократка из верхней знати, а иногда, что ты воспитывалась на конюшне». «Скорее в солдатских казармах», – пробормотал я тихо, отворачиваясь. Проехав небольшую рощу, мы выехали на холм и застыли в оцепенении. В низине перед нами растекалась магическая река и выглядела как гигантская радуга, упавшая на землю. Это было невероятно красиво. Отовсюду послышались восхищенные восклицания. Никто не остался равнодушным, даже Георг, находившийся рядом. А уж он наверняка видел в столице потоки и много раз. Разноцветные нити, даже скорее ленты, такие они были широкие, текли среди густой пышной зелени. Яркие краски потока, малиновый, серебристый, сиреневый, зеленый, золотой, превращали долину в сказочный натюрморт, нарисованный искусным художником. «Да, вы правы», – вперед выехал мастер Борг, наш учитель по практике. «Я специально вас привез показать поток. Через 10 дней вы покинете Академию, а дальше вам нужно будет искать вот это». Он махнул рукой по направлению к радуге. На небольшом удалении от потока текла обычная река. Она блестела на солнце расплавленным серебром, но по красоте не шла ни в какое сравнение с рекой магической. Мы подъехали ближе и спешились. И я, наконец, поняла, как лучи могут быть толщиной с хорошее дерево. Они были не сплошные, а состоящие из множества нитей такого же цвета. Если в моем канале было 7 отдельных лучей толщиной где-то с мизинец, то в магической реке по сотне таких же. Вместе они образовывали толстый, почти монолитный луч. Очень хотелось попробовать зачерпнуть ладонью один, посмотреть, как отреагируют остальные. Но я сдержалась, сунула руки в карманы брюк от греха подальше и подошла к учителю. «Если я правильно поняла, то новорожденный поток имеет 7 одинарных лучей?» «Все верно, Оливия», — подтвердил Борг. «При высокой концентрации магии лучи множатся. В древних летописях сохранились сведения о потоках шириной почти в километр. Представь, сколько магии он успел в себя впитать». К нам потянулись Мартин и Юна, самые любознательные ученики из видящих. «Сейчас?» – Борг махнул рукой на магическую реку перед нами. «Потоки, подобные этому, в Империи редки. Может быть, в других странах еще остались мощные широкие потоки. В тех странах, где главенствует братство ткачей, исповедующие принцип неиспользования магии. Например, в Сатии или Адане». На этих словах Борка развернулся и зычным голосом приказал всем собираться назад в Академию. Урок закончился. Я ехала обратно и размышляла. А что если вообще не использовать магию? Тогда поток расширится до невообразимых пределов? Покроет всю поверхность Земли? Нет, не может быть. Это значило бы, что магия концентрируется в одном месте. А она распределена в воздухе одинаково. Георг завел своего коня в стойло рядом с моим и принялся молча снимать упряжь. «Знаешь, я серьезно говорю о том, что хочу видеть тебя своей Деей». Молчание продлилось недолго. Я вскинула голову и гневно рявкнула. «Да сколько можно, ваше высочество? Еще раз вспомнишь об этом, я вообще перестану с тобой разговаривать». Ге удивленно на меня уставился и пробурчал сварливо. «Неужели не привлекают титул? Мне казалось, все хотят». Я прервала его взмахом руки. «Последний раз говорю. Или мы друзья, или никто. Я не стану Деей и в постель лягу только по любви. Я тебя не люблю». «Совсем-совсем», — заныл принц. «Мне кажется, или он меня не слышит. Или так привык к своей неотразимости, что мысли не допускают, что кто-то его не хочет? Абсолютно, полностью, 100%. И вдруг я громко рассмеялась. «Как тебе еще сказать, чтобы ты понял?» Кронпринц низко опустил голову и тяжело вздохнул. «Понял? Ну мы ж друзья?» «Друзья», — согласилась я вынужденно. «Что бы это ни значило, нашей дружбе осталось меньше 10 дней жизни, так что потерплю этого несносного мальчишку рядом». «Иди на ужин», — ответил он. «Я почищу твоего коня». «Что?» Меня парализовало от шока. «Принц способен трудиться?» Раньше лошадь ему чистили слуги из видящих. Так, глядя к концу обучения в академии, я поменяю мнение о нем на противоположное. Покачав головой, я выдавила хрипло. «Спасибо». Повесила сбрую на колышке. Быстро собрала вещи и решительно вышла из стойла, пока Гео не передумал. Проходя мимо соседнего, я услышала то ли вздох, то ли болезненный стон. Обернулась и наткнулась на бешеный взгляд Ротаны. Она все время была здесь? Подслушивала? Понятно, почему ее глаза полыхают лютой ненавистью. Ведь титул Деи – ее самая заветная мечта. Я тряхнула головой и отвернулась, постаравшись выбросить из сердца неприятное гнетущее чувство. Словно в яму с дерьмом окунулась. Поужинав в одиночестве, отправилась в библиотеку, взяла первую попавшуюся книгу и принялась ждать Кристона, больше рассматривая зал, чем читая. Вон Мартин стоит в очереди за знаниями. Он такой же, как и я, любознательный и дотошный. Если бы могла, то поделилась бы с ним книгами мастеров, но, боюсь, эта тайна лишь наша с Кристоном. Да и не захочет ненаследный принц принимать в наш круг третьего. Я замечала, как ревностно он оберегает наше уединение. Терпит только Георга за завтраком, и то вынуждена. Остальных мастеров, которые иногда подходили к нам в столовой или библиотеке, безжалостно отправлял погулять, скажем так, на воздух. «Привет». Как же незаметно он подобрался. «Привет». За пазухой у Кристона что-то топорщилось. Он положил книгу передо мной, а это был список стандартных моделей големов, и вытащил... «Вау!» Я не смогла удержать восхищенного вздоха. Передо мной на стол лег прозрачный серебристо-сиреневый шар, диаметром где-то с мою кисть. Его поверхность сверкала ажурной золотой вязью, а внутри клубился белый туман. «Спроси что-нибудь», — улыбнулся Кристон. Я взяла шар в руки, приблизила к лицу и произнесла осторожно. «Как меня зовут?» Туман немного развеялся, и в глубине шара сложилось золотисто-малиновое слово. «Оливия». Я вытаращила глаза. «Какая будет завтра погода?» «Хорошая». «Вряд ли я знаю, какая завтра будет погода», — весело произнес парень. До меня начало доходить. «То есть шар знает то, что знаешь ты?» «Не совсем, иначе ты бы вызнала все мои секреты. А это секреты императорской семьи». Кристон лукаво подмигнул. «Ты же хотела голема. Вот, твой первый голем. Даже еще немного принц. Крошечная его часть». «Спасибо». Я была сбита с толку, ошеломлена и смущена. «Это невероятно, такой подарок. Его я точно не отдам Ротане. Выгрызу зубами, если понадобится». «Поразительно». Я обнимала шар ладонями, рассматривая его со всех сторон. «Как ты его сделал?» «Ну вот, расскажи тебе все секреты». Парень вальяжно развалился напротив. «Давай договоримся. Я буду делать големов, дарить тебе подарки, а ты...» В глазах Кристона мелькнуло нечто странное. Он словно собирался сказать другое, важное, но в последний момент одернул себя и произнес банальное. «Принимать их». «Почему бы и нет? Подарки я люблю». Шары вызывал жгучий интерес. Пусть у него не было тела, рук, ног, рта. Но это был искусственный разум, абстрактный, неподвижный, но такой притягательный. Впервые за все время мне хотелось не изучать книги, а наслаждаться разговором. Мы попеременно задавали самые каверзные вопросы шару. Тот отвечал, но чаще уклончиво, проявляя слова «все будет хорошо» или «ты и так знаешь, подумай хорошенько». «Какой хитрый шар!» — восклицала я. Или это ты такой? Я самый честный парень на свете, открещивался от своего создания Кристон. Сегодня он был другим, открытым, веселым, добродушным. Словно дал себе свободу, отпустил эмоции на волю. Тепло и часто улыбался. В его глазах то и дело мелькали смешинки. Да у меня сегодня день открытий. Наследный предложил за меня выполнить грязную работу. Ненаследный, демонстрируя чудеса флирта. После нескольких взрывов смеха нас позором выгнали из библиотеки. Госпожа Сафира чуть ли не пинками вытолкнула нас за дверь. Мы отправились в парк и продолжили дурачиться. Какого цвета у меня глаза? Медовые, сладкие. Такого цвета нет. Я искоса посмотрела на улыбающегося парня. Тогда карие. Верно. После этого ответа Шара я удостоверилась окончательно, что Шар имеет часть человеческого сознания. Только человек мог сказать «медовые», да еще и «сладкие». Интересно, как много в шаре Кристона и как много магического. Сколько человек живет в столице? Как часто идет дождь? Какая самая низкая температура зимой в Асоте? Что любит есть на завтрак императрица? Вопросы сыпались и сыпались. Шар послушно отвечал. В итоге я выяснил, что выдуманные точные ответы соотносились в пропорции где-то 7 на 3 из 10. Например, императрица вряд ли ела на завтрак цветочный нектар или снег с горных вершин. А вот то, что температура зимой опускается ниже 20 мороза, я прочувствовал на своей шкуре. Стемнело. Большинство студентов и разошлись. На скамьях остались сидеть лишь самые стойкие. Мы и несколько обнимающихся парочек. Я смертельно устала спрашивать, отвечать, а главное смеяться. Язык заплетался, скулы болели. Погладила в последний раз шар, сунула его в портфель и откинулась на спинку лавочки, поднимая лицо вверх. На небе зажигались первые звезды. И вдруг почувствовала, как рука Кристона нашла мою и крепко сжала. Я вздрогнула, но не пошевелилась, также пристально рассматривая ночной небосвод. Так мы и сидели, молча, держась за руки, окутанные какой-то волшебной близостью. Словно наши чувства и мысли едины на двоих. Мне ни разу в жизни не было так хорошо и спокойно. Даже дома, даже рядом с отцом. Это была другая близость, не родственная, не кровная. Наверное, об этом шепчутся девчонки. Об этом пишут романы и слагают песни. Неужели я влюбилась? Так быстро? За несколько недель? Нет, не может быть. Я вскочила на ноги. Ладонь выскользнула из его рук. «Мне пора». Голос охрип. То ли от волнения, то ли от бесконечной говорильни на протяжении нескольких часов. Я не хотела анализировать. «Хорошо, пойдем». Кристон встал за мной. Он довел меня до лестницы на третьем этаже. Остановился и чуть тронул локоть. Я вопросительно обернулась. «Что-то хочет сказать?» «Нет». Принц легонько, едва ощутимо прикоснулся губами к моим губам. Сразу же отодвинулся и произнес. Тоже сипло. «Спокойной ночи, Оливия». Развернулся и ушел. «И это поцелуй? Да он издевается?» Сопя от раздражения, я направилась в свою комнату. Все соседки были на месте. Ротана полировала ногти. Юна и Мила сидели на одной кровати и что-то рисовали в альбоме. «Явилась, наконец». Яд в голосе Ротаны не услышал бы только глухой. «Не стыдно гулять с обоими принцами одновременно?» «Завидно». Настроение было преотличным до этого момента. Я не была настроена на ссору, но если Ротана ее добивается, то получит. Никогда не уклонялась от битвы. Первой не начинала, но сдачи давала всегда. «Остроила из себя недотрогу», — не унималась местная язва. Я быстро переоделась и завалилась на кровать, предварительно спрятав шар в шкафу, в ворохе нижнего белья. «Да вот, выбираю, стать Дей императора или Майсарт», — задумчиво произнесла с легкой улыбочкой. «Что посоветуешь?» Даже юные Милы оторвались от альбома, а Ротан уже и вовсе перекосил от моих слов. Она яростно сверкнула глазами. открыла рот и завопила визгливо. «Уродина! Тварь! Змея! Чтоб ты сдохла!» Вскочила с постели и вылетела за дверь, как была в ночной рубашке. Я с улыбкой обвела комнату победным взглядом. Поле боя осталось за мной. В общем, как обычно. Увы, если бы я знала, что мои слова станут для Ротаны последней каплей в чаше терпения, я бы 10 раз подумала над ними.